Глава 115. Левелин. Сердце эхом звучало в ушах, напоминая бой барабанов перед казнью. Колени подгибались, а я все шла по узкой тропе между двумя стенами зеленого тумана. Сквозь дымку могла разглядеть безликие силуэты. Они выстроились вдоль всего пути, словно провожая меня в неизвестность. Слух улавливал тихие голоса и стенания. По коже бежали мурашки. Озноб становился все сильнее. К горлу подкатил вязкий ком, который не получалось заглотнуть. Неуверенно сделав несколько шагов, я обернулась, наблюдая, как пространство за мной поглощает зеленая пелена. Иного пути не было. Я находилась в ловушке. И лишь этот разумный смог решал, где мне должно быть. Не поняла смысл этого предложения. «Иди, не дай ему стать новым чудовищем. Дева, коснувшаяся трех миров. Время пришло. Поспеши». Набатом звучали слова в голове, смысл которых я могла разобрать лишь частично. «Азазель? Я должна быть рядом?» задавалась вопросом. «Но каких трех миров коснулась?» Это было выше моего понимания. Ноги заплетались. Я не знала, что ждет меня впереди. Страх поселился в груди. Он обжигал, лишал координации и рациональности. Мне оставалось лишь подчиняться. Невольно смотря на тихие силуэты, обнимала себя руками, опасаясь, что одна из этих теней вновь схватит меня, утягивая в проклятую дымку. Но время шло. Я продвигалась все дальше и дальше, а силуэты оставались неподвижны, словно верные стражи, выставленные на моем пути. Они были самыми разными — высокими, низкими, широкоплечими и хрупкими. Я различала образы женщин, статных мужчин, стариков и даже детей. Сказать, что было страшно, не сказать ничего. Вновь сделав попытку сглотнуть и чувствуя, как стылый воздух обжигает кожу, поежилась. «Иди, иди дальше», — уговаривала себя, прибавляя шагу. Перед глазами от подступающей паники все расплывалось. Мои мысли то и дело возвращались к стражникам, оставшимся за спиной. Все они. Весь отряд короля пал жертвами тумана, из которого нет выхода. Мы привели их в это место, и теперь они никогда не вернутся домой к своим семьям. Обжигающие слезы выступили на глазах, закрывая обзор, и в этот момент нога зацепилась за корни деревьев. Невольный вскрик нарушил тишину, когда резко подалась вперед, стремясь к земле. И я бы упала. Тень вырвалась из тумана. То была мужская рука. Она подхватила меня под локоть, не позволяя встретиться с каменистой тропой, или, что еще хуже, угодить в проклятую дымку. Мужская ладонь мерцала зеленоватым светом, бережно придерживая меня, пока я не выровнялась, и лишь потом скрылась в смоге. Ошеломленно уставившись на две фигуры перед собой, облизнула губы. Одна была высокая, широкоплечая, она чем-то отдаленно напоминала Азазеля, другая — хрупкая и изящная, женственная, дама, облаченная в длинное роскошное платье. Я не видела их лиц, но чувствовала на себе взгляд этих людей. «Иди, поспеши». Вдруг раздался голос в мыслях, и я моргнула. «Спасибо», — прошептала своему безликому спасителю и, склонив перед ним голову, ускорила шаг, теперь чувствуя себя намного увереннее и решительнее. Что-то здесь происходило, что-то такое, что не поддавалось моему пониманию. Я мчалась вперед, едва не переходя на бег. Ухабистая тропа не позволяла сильно разогнаться, но я спешила как могла. И тут впереди увидела всполохи пламени, а тишина, нарушаемая лишь стенаниями душ, разорвалась криками сражения и лязгом металла. Выскочив из тумана, я замерла на окраине поляны. Казалось, сам ад вырвался на свободу. Пламя бушевало на берегу озера, облизывая своими языками тела сидов и людей. Оно словно ожило, становясь исчадьем преисподней. Корни деревьев, подобно змеям, извивались, хватая тех, до кого могли дотянуться. Крики ужаса, рев и приказы. И в самом центре всего этого хаоса находился Азазель. Глаза моего Сида полыхали белым слепящим светом. Лицо исказилось гримасой ярости, по щекам и шее растекались черные вены, словно сама тьма струилась у него под кожей. Эти сосуды пульсировали, делая его поистине ужасающим. Азазель нависал над скрюченным в агонии худощавым мужчиной. Адская боль выгибала тело несчастного, и, возможно, я бы пожалела пойманного любимым Сида, если бы не поняла, кем он был. Наместник Бастиан. Тот, кто год за годом разрушал своего названного сына изнутри, заставляя проходить через пытки. Из носа и глаз Тамерона текли струйки крови, размазываясь по коже. Зубы окрасились красным. Он дрожал, подобно немощному старику, извиваясь змеем, суча ногами и хватаясь за голову. «Ты такой же, как я!» — надрывно взвыл он. «Мы чудовища! Ошибка этого мира!» — донесся до меня хриплый голос наместника. И слова, что слышала раньше из тумана, вновь зазвучали в голове. «Не дай ему стать новым чудовищем!» Наместник Бастиан заслуживал наказания, заслуживал казни, но самосуд не облегчит боль, не поможет ему вернуть мать или справиться с утратой. Тамерон должен заплатить, но не ценой души Азазеля. «Ас!» Я рванула на поляну, а вместе со мной на нее выскользнули щупальца тумана. Они словно окружали меня, защищая. «Шаг, еще один!» «Попалась!» Кто-то резко сжал мою руку, больно дергая за нее. «Вот ты-то мне и нужна! Наместник наградит меня за твое спасение!» Самодовольно усмехнулся Сид, но не успел он порадоваться, как его ноги утонули в зеленой дымке. Быстро зыркнув вниз, остроухий побледнел, забывая обо мне. Пальцы разжались. Он попытался освободиться, жалобно скуля. Хватило лишь два удара сердца, чтобы дымка поглотила его целиком. А я ускорила шаг, спеша к тому, кто поселился в моем сердце. «Азазель! Ас! Посмотри на меня!» — закричала я. В этой безумной какофонии удалось распознать короля Аэлара. Как и я, он находился по другую сторону от сына, морщась так, будто испытывал боль. «Давай, парень, соберись, Азазель! Ты достиг цели, но сейчас можешь потерять самого себя. Борись!» Последние несколько шагов. Кожей ощущая, как дрожит магия, давя на разум. Даже я поморщилась, хотя сила Азазеля никогда не влияла на меня. Он потерял контроль. Вдруг пришло осознание. Высвободил весь свой резерв и теперь подчинился стихийной магии. Наместник Бастиан упал на землю, уже не в силах подняться. Вены на его шее вздулись. Мужчина взвыл, впиваясь пальцами в траву. Не знаю, каким он был ранее, но сейчас выглядел жалко. «Азазель!» — преодолела я последнее расстояние, порывисто обнимая Сида со спины. «Пожалуйста, ты обещал ко мне вернуться. Сдержи свое слово!»